Глава 42. Асцендент. Каждый человек знает свой знак зодиака по Солнцу, и я уверена, что вы хоть раз слышали понятие «асцендент». Но, вероятно, вы его недооцениваете, а ведь асцендент — третий по значимости после Солнца и Луны. Асцендент — восходящий знак, в котором находится первый дом в момент рождения человека. Знак, который пересекает палочка Куспид первого дома. Куспид первого дома — то, с чего начинается вся натальная карта. Родной знак асцендента — Овен. Соответственно, весь зодиакальный круг тоже начинается с Овна. Знак асцендента показывает, как человек совершает усилия и проявляет инициативу. Если он не знает свой асцендент, его жизнь складывается в стиле «так получилось». Он может чувствовать, что от него ничего не зависит. Жизнь с ним случается, а не он ее живет. Асцендент отражает основные поведенческие установки человека, его физиологические особенности, черты внешности, предпочтения в одежде, обуви, аксессуарах. Асцендент формирует образ человека, который считывают окружающие при первой встрече с ним. Допустим, в вашей натальной карте много энергии льва, и вы жизнерадостный и творческий человек. Но при этом у вас асцендент в скорпионе, и на людей вы производите впечатление человека, которому страшно подойти. Важно! Знак асцендента говорит именно о первом впечатлении о человеке, от которого зависит очень многое. Как минимум на его основе принимается решение о возможности или невозможности коммуникации. И если вы знаете свой асцендент, то сможете себя преподнести в наиболее выгодном свете. Также асцендент отвечает за личный бренд, помогает понять, с помощью каких качеств и сильных сторон мы можем выделиться среди других и отстроиться от конкурентов. Какую стратегию поведения выбрать, чтобы добиться успеха в обществе? Родная планета первого дома — Марс, поэтому он также указывает на уровень активности человека, источник его импульса, причины, побуждающие действовать, знакомиться, общаться, позиционировать себя определенным образом. Если асцендент не работает, то, как правило, при первом контакте человек производит неблагоприятное впечатление о себе. Не умеет себя презентовать, не знает, как ему одеваться и вести себя в обществе. У него нет импульса к действию, нет готовности и стремления проявлять инициативу. Проблемы с асцендентом фактически означают, что у человека проблемы с реализацией всей натальной карты. Ведь если он не заметен миру и не проявляет инициативу, то проживает жизнь человека-невидимки. Жизнь проходит мимо, так же, как потенциальные возможности и события, заложенные в его натальную карту. Если человек хочет прожить яркую жизнь, качественно выделиться в социуме, стать уникальным, с легкостью вызывать доверие и оставлять о себе наилучшее впечатление, ему необходимо проявляться по асценденту. Общие рекомендации по стратегии поведения для знаков с асцендентом в пределах одной стихии. Поведение людей с асцендентом в Овне, Льве, Стрельце должно быть ярким, экспрессивным и очень заметным. Скромность им не к лицу. Чтобы произвести благоприятное впечатление на незнакомых людей, будь то свидание или собеседование, им следует быть дерзкими и даже наглыми. Таким людям необходимо вести себя экспрессивно, словно ураган, врываться в незнакомое общество и брать инициативу в свои руки. Поведение людей с асцендентом в Тельце, Деве, Козероге должно быть сдержанным и самодостаточным. Эти люди должны быть очень уверены в себе, не идти на поводу у чувств и эмоций, научиться их контролировать. Именно внутренней уверенностью, спокойным поведением и чувством собственного достоинства они привлекают внимание. В незнакомом обществе им не стоит проявлять инициативу, например, первыми начинать разговор. Следует лишь внимательно наблюдать и откликаться на предложение пообщаться, если рядом достойный собеседник. Поведение людей с асцендентом в Близнецах, Весах, Водолее должно быть приветливым и непринужденным. Все воздушные знаки любят общение и легко принимают и усваивают любую информацию. Им следует общаться со всеми, но помнить, что воздушная стихия не может долго фокусировать внимание на одном человеке или теме. Легко идут на контакт, становятся более заметными и популярными в социуме, нежели другие асценденты. Поведение людей с асцендентом в раке, рыбах должно быть скромным. Таким людям не стоит выставлять себя на показ и тем более проявлять инициативу в общении. Способны глубоко проникнуться чужими переживаниями. Их искренне интересуют события в жизни других людей, поэтому выгоднее для них обсудить то, что чувствует новый знакомый, и проявить эмпатию. Таким образом, они оставляют о себе невероятно благоприятное впечатление и навсегда остаются в сердце собеседника. Из водной троицы Скорпиона рассматривают отдельно. Его поведение разительно отличается от других. В новом окружении эти люди должны проявлять власть, чувствовать и вести себя, будто волки среди стада овец. Если новые знакомые боятся этого человека и, более того, стараются обходить стороной, значит, он ведет себя согласно асценденту. Люди на крючке страха и сделают для него все. Обычно у этих людей суровое лицо, так называемый покер-фейс. Они могут держать его часами, а для других это невыносимо. Они пытаются развеселить, удивить, разговорить Скорпиона и незаметно для себя начинают плясать под его дудку. Конкретный же знак асцендента может сказать о поведенческих установках человека и о его образе взаимодействия с новыми людьми, а также какого стиля одежды ему следует придерживаться, чтобы произвести максимально яркое и благоприятное впечатление и добиться своих целей.